Ты не посмеешь. Тело Соника стало преображаться, волосы поднялись дыбом, мрачно почернев, фиолетовая аура зловещим потоком разошлась во все стороны. Взяв в руку голову черной зомби-гиены, Соник сжал ее череп в кулаке, башка зомби взорвалась, разлетевшись на множество кусочков. Вытянув руку тигра вверх, Йош резко дернул вниз по самое плечо, вырвав ее из торса. Будто битой взрывая черепа и дробя кости более слабых зараженных, Йош пробивался сквозь толпу к вошедшему в помещение коту. «А ну стой, урод, не трогай Тенгл!» Разрывая глотку, орал Йош. Подпрыгнув до потолка и оттолкнувшись от него, Йош влетел в комнату, где хвост девушки уже разрывал челюстями кот-монстр. Из глаз ежа брызнула кровь, вмиг приобретя знакомый, демонический окрас. «Упью!» Соник вцепился в голову бега, после чего отгрыз половину черепа, зачерпывающим движением схватив мозг кота и отделяя его от кости, сомкнул заостренные пальцы. Туша упала, а Йош, обернувшись на безумную толпу, с не меньшим безумием ринулся ее разрывать. Подняв кролика как тряпичную куклу, Йош переломил его на две разные части, пнув голову антилопы как футбольный мячик, отправил ее в коробку-корзину, ударом руки молота разбил тело зебры как тыкву. Соник, будто бык, ринулся в орду, собирая существ в охапку рук, прижав их к стене, начал смыкать их кусающие головы, лопая их как надувные шарики, изничтожая толпу одного за другим. Йош добрался до последнего мертвеца, который почти дорвался до шеи девушки, схватив его за ногу. Йош, вывернувшись в обратную сторону и сгибаясь назад, резко двинулся вперед, на секунду отправив мобианца в невесомость, а затем позволив ему встретиться с окровавленным полом. Тело зайца разлетелось во все стороны, запачкав стены и пол, а его кости продырявили что-то пластиковое. Тяжело дыша, Соник почувствовал запах Тенгл. Посмотрев на нее как на сочный обед, его живот заурчал, выдыхая пар. Демонический Йош шел навстречу девушке, которая пыталась нащупать коробку с лекарством. Соник потянулся неестественно растянутым ртом к Тенгл, скуля и почти плача от того, что больше не был в силах контролировать свои позывы. «Вот и конец», — тихонько прошептала Тенгл. «Я рада, что умру от твоих рук, Соник, надеюсь, ты не заставишь меня страдать». Остановив поиски лекарства, осознала безысходность ситуации девушка. «Тенгл», — дрожащим голосом говорил Йош, все сильнее сближаясь со смирившейся особой. «Борис, Борис, Борис», — звучали в голове настойчивые приказы разума, но тело уже не слушалось. «Если бы только один глоток свежей крови попал ко мне в рот, я бы смог сделать хоть что-то». Сердолики нехотя бегали в поисках выхода, и вот когда уже зубы почувствовали кожу, глаза ежа зацепились за продырявленный пакет с фонтанирующей из него свежей кровью, в нос ударил новый запах. Это было спасением, которым он незамедлительно воспользовался. Одним шагом подскочив к фонтану, еж жадно стал проглатывать все, что из него вытекало. Глок, глок, глок, пха, пха. «Я был на грани», держа в руках упаковку крови, сказал Йош Тенгл. Оглянувшись на поникшую девушку, испугался Соник. Подойдя к девушке, Соник с камнем на душе взглянул на ее состояние. Ободранный хвост, закрытые глаза, из которых продолжала капать кровь и слезы, говорили многое о ее состоянии. Выдохнув, перекрашенный новыми шрамами, Йош открыл коробку с каплями для глаз. «Открой глазки, родная», пытаясь казаться уверенным, попросил Соник. «Все такое размытое, будто в мутной воде оказалось». Глаза девушки сильно побледнели, сменив пурпурно-фиолетовый на бледно-белый. «Твои глаза все так же прекрасны, милая, хи-хи-хи, из тебя никудышный врунишка». Почувствовав боль в голосе ежа, усмехнулась Тенгл. Капнув в глазик средством, Тенгл вновь закрыла глаза. «Ай-яй-яй-яй, щиплет, потерпи, красавица, потерпи, еще один глазик и все, умф, хорошо, я смогу». Открыв глаза, девушка, закусив губу и роняя слезы, уставилась пустым взглядом на ежа. Капнув раствором, Соник тут же нервозно обнял дрожащую от боли девушку. «Все будет хорошо, Тенгл. Обещаю, я найду способ вернуть твое зрение, ты снова будешь прекрасно видеть». Истерически крича, виня во всем лишь себя, вопил Йош. «Хорошо, Соник, я верю тебе». Примечание к части. Читатели едва знают, что Веспер не всегда была такой скромной девушкой. Из-за предательства мимика, это такой мобианский осьминог, Веспер потеряла близких ей друзей, стала более закрытой, такой же, как и ее глаза. По сюжету ИТФ ее психологическую травму так и не излечили. Поясню про искусственное мясо. Как часто вы видите таких же зверушек, как и в мире людей? На Мобиусе таких просто нет. На это есть свои причины. Как и все хищники, мобианцы вынуждены есть мясо, иначе они будут чаще болеть и быстрее умирать. Это также относится и к мобианцам, которые эволюционировали от травоядных. Разработка искусственного мяса была главной задачей предыдущих, менее технологичных, поколений. В противном случае, не нужен был бы никакой вирус для создания первобытной среды. Об эволюции, о причине, по которой все мобианцы-хищники, и о прошлом предков современных мобианцев, узнаешь позже, закатывает глаза. Воля к жизни. Держа в зубах упаковки с кровью, а на руках девушку, Соник мчался к волчице. Теперь Соник отчетливо видел, что каждый из зомби стал быстрее и сильнее, некоторые преобразились в существ с физиологическими особенностями, такими как способность удерживаться на вертикальной поверхности, выкапывать ямы-ловушки или и вовсе двигаться на четвереньках. Это неестественное зрелище было еще более жутким от того, что в округе не было ни одного мобианца. Соник надеялся, что умный народец сидит по домам и не высовывается, гуляя глазами по окнам. Еж заприметил напуганные лица, его догадка подтвердилась, и он, прибавив скорости, на этот раз решив пробежаться по лестничным пролетам в сторону предполагаемой квартиры Веспер, постучался и выкрикнул, что это он. Дверь отворилась. «Соник, что с вами случилось?» В ужасе глядя на состояние Соника, Тенгл спросила Веспер. Зомби начали менять форму. Соник выложил лекарства и упаковки на пол. Теперь они гораздо сильнее прежнего, некоторые приобрели способности, ранее не имевшие при жизни. В ее глаза попало какое-то вещество. Теперь она очень плохо видит. И это все моя вина. Лучше бы я оставил ее с тобой. Не вини себя, Соник. Я бы все равно за тобой увязалась. Тенгл. Тенгл, открой глаза. Веспер. Взглянув на их состояние, волчица с досадой посмотрела на Соника. Мне больно об этом говорить. У Тенгл атрофировался зрительный нерв. Даже ведущие врачи нашего города вряд ли бы смогли ей помочь. КРХ. Соник сжал зубы. Я столько раз сотворял невозможное, что сбился со счета. «Нет ничего того, чтобы я не смог сделать, ограничения лишь у нас в голове». Ёж тыкнул пальцем в висок. «Я соберу еще несколько пачек с кровью. Если есть что-то, что может помочь Тенгл справиться с потерей зрения, только скажи, я все разыщу». «Постой, Соник, а как же твои раны? Их нужно обработать». «Веспер, демонам не нужны лекарства, им нужна кровь». С досадой уткнувшись в пол, ответил Ёж. Девушка, уловив суть происходящего, немного погодя произнесла: «Виталокс, это комплекс витаминов, которые обеспечивают поврежденные ткани всем необходимым для восстановления. Зрение оно не сможет восстановить, но обеспечит ее заживление. Я запомнил, постараюсь вернуться как можно быстрее». Дверь хлопнула, а Веспер взглянула на Тенгл, осознав страшную правду. «Все еще хуже, чем я думала. Это не зомби, а новый виток эволюции». Соник, ударяя ногами по земле, мчался обратно в сторону больницы, нарочно вымещая злобу на зараженных. Ёж дробил и крушил кости тех, кому раньше чувствовал сочувствие. Сейчас он воспринимал их как врагов, которые угрожают его друзьям, врагов, которых нужно убить. Глаза демонизировались, а в душе загорелось слабое желание испить крови. В голове мелькнула мысль, что демоническая энергия проявляется в первую очередь при воздействии негатива, а во вторую от голода, не осознавая, что могут существовать еще причины. Удерживая понимание в мыслях, Соника заметили две вооруженные мечами фигуры. «Это он!» Мужской голос. Остановившись, Ёж сморщился, направив свой взор в сторону звука. «Эсэльвер, Близэкхекхе!» «Нет, вы не должны видеть меня таким!» Ёж прикрыл ладонями лицо. «Убийца!» Выкрикнула Близ, глядя на окровавленного и израненного демонического ежа. «Убийца!» «Это самое подходящее определение к тому, кем я стал!» Глядя на когти, вымазанные кровью, согласился Ёж. Оставив свой меч парить в телекинезе, Сильвер поднял Соника вверх на 2 метра, метнув его в закрытый гараж, проломив ежом его дверь, подняв свои руки вверх. За ними же последовал и Соник, резко опустив их вниз. Сильвер добавил скорости к свободному падению ежа, оставив в асфальте овраг от мощного удара. «Эх, ты стал таким сильным, приятель!» Лежа во овраге и глядя на друга, слегка улыбнувшись, заметил Соник. «Это еще не все. Сейчас я покажу тебе, чему я еще научился». Сжав кулаки перед собой, Сильвер начал тянуть их в разные стороны. Соник почувствовал, как заболели мышцы шеи. Телекинез Сильвера начал растягивать их в противоположные стороны. Перед тем, как лишиться головы, Соник начал вспоминать счастливые лица любимых девушек, теплые объятия самой хитрой лисички, Тейлз, жаркие поцелуи самой ревнивой девчонки, Стикс, радостный смешок самой милой девочки, Крим, полный доверия взгляд самой мудрой леди, Салли, яркие эмоции переживаний самой верной девушки Эми. Мертвые лица Тенгла и Виспер больно полоснули по эмоциям, лишь только представив то, как они умрут из-за того, что он решил их оставить, перевернуло все с ног на голову. В теле ежа пробудилось рвение к жизни, и он принял решение выжить любой ценой. «Кхауи, прости, Сильвер, но я не могу так просто умереть». Темная негативная энергия переполнила сосуд души и вырвалась наружу. Мех ежа почернел, а шипы встали дыбом. Энергия Сильвера была вытеснута энергетической аурой Дарк Соника. Топнув по земле и нагнувшись для прыжка, от мощного удара осколки бетона и асфальта подпрыгнули вверх. Ёж отскочил от земли с гиперзвуковой скоростью. Близ, которая хотела нанести ему пламенный удар мечом, была вмиг сметена с пути, в то время как Сильвер кое-как увернулся от скачка. «Принцесса, вы стали еще прекраснее, но не по вашу шею я совершил прыжок». Закрутившись в огненном вальсе, не действующей на него пламенной энергии, Ёж выкинул сбитую с толку девушку в окно ближайшего здания, а сам, в полете ухватившись за бетонную крышу, сжал ее посильнее, отчего посыпалась крошка и расползлись трещины. Раскрыв пасть как акула, на скоростях в несколько раз превышающих скорость звука, вцепился в шею не успевшего среагировать Сильвера, отсасывая соленую как морская вода, и сладкую как сок березы кровь друга. Соник проглотил кровь Сильвера, замотав ноги сзади его спины, дабы не упасть. Буя, мерзость, все же женская кровь в разы вкуснее. Вытирая язык ладонями перед шокированным Сильвером, сказал Соник, стараясь не упасть с большой высоты. Теперь я понимаю, почему демон был так сильно опечален тем, что я украл у него Крим. Сильвер смотрел непонимающим взглядом. Секунду назад он уже смирился с тем, что все кончено, но теперь демонический еж, глаза которого стали зелеными, несет какую-то несуразицу. «Ну и че ты на меня так пялишь?» «Ну да». Сильнейший еж на земле вновь одержал верх над ленивейшим Сильвером. «Не расстраивайся», похлопав слюнявой ладошкой по щеке Сильвера, сказал Соник, после чего его темная форма ослабла, а он, спрыгнув с Сильвера, помчался в больницу. «Это что сейчас было?» Посмотрев на Блейз, выбирающуюся наружу, спросил Сильвер. Соник, осознавший то, ради чего он живет, бежал в припрыжку, как вдруг из его рта донесся истерический голос. «А-а, бестолочь одноклеточная, там ведь была такая поджарая сучечка, ее кровь надо было пить, ух, как бы я крутил ее соски на своем пенисе. Опять ты? Почему не пробудился, когда Тенгу была в опасности? Ахр, да хер я клал на жизни твоих баб, в мире миллиард сучек, которых можно трахать и трахать, трахать и трахать, а ты лоботряс, чмырь-упырь, сука такая, зациклился на никчемной любви. Презираю, здесь наши чувства взаимны, я не дам тебе завладеть моим телом, и ахахах, да я тебя бездарность даже спрашивать не стану, получай». Ноги Соника подкосились, а сам он ударился мордой об бордюр. Встав, еж, намереваясь отразить атаку зомби, промахнулся, незамедлительно получив укус в ребро. Закричав от боли, еж ударом зажал шею зомби между коленом и локтем, отчего та просто лопнула. «Ха-ха-ха, ну как тебе, Флитвей?» «Умф», щекотно намереваясь посоперничать с психом, ответил Соник. «Не лги, у нас одно тело и один сосуд маны». Энергия Флитвея в сосуде души Соника возрастала. Осознав это, еж одним прыжком ворвался в здание, ковыляя к нужному месту, ударяясь об стены, разыскал Виталакс и, уложив оставшиеся пачки крови из комнаты, бега в коробку, в которой недавно была голова зомби. Решив передвигаться прыжками, еж таким образом нивелировал негативное влияние в Литве. Максимум, на что было способно воплощение похоти и безумия, это подворачивать ноги в момент приземления, дабы принести как можно больше боли ежу. «И это все, что ты можешь, Флитвей, а я считал тебя более опасной сущностью, чем демон внутри меня. И я ха-ха, о чем ты? Жажда крови этой пираньи даже не может превзойти мою похоть. Думаешь, я слабее этой мелкой рыбешки? Ошибаешься. Я и есть твоя темная форма, это я не позволил тебе заглотнуть бледный член Сильвера. Врешь, я с рождения мог использовать темную форму, а ты лишь немощная версия меня, ты не контролируешь свои эмоции, ты не контролируешь свое тело, нет никого слабее тебя». Провоцируя в Литве, отжигал еж. «Достаточно». Соник остановился, не в силах пошевелиться. «Я покажу тебе, кто тут на самом деле немощь, когда твои драгоценные подружки сдохнут в конвульсиях». Сорвавшись с места, Флитвей в силу своих возможностей взял контроль над всем телом, кроме рук, отчего крайне быстро, световой вспышкой, добрался до места жительства подруг Соника, разбив окно и уставившись улыбающимся гипнотическим взглядом на девушек. Флитвей, облизнувшись, произнес: «Яхаха, готовьте свои влагалища, сейчас я буду резать». Соник выронил коробку, после чего, глупо засмеявшись, схватился за голову. «Девчат, помогите, кажется, я кхы». Соник скорчился от нарастающей боли в голове, кажется, я чересчур раздраконил его. Мигая зелеными глазами, стараясь удержать рассудок под контролем, виновато прижал ушки еж. Тенгу, видя расплывающийся силуэт Соника, немедля ни секунды, снимая с себя одежду на бегу, кинулась к другу на звук его слов. Промахнувшись от намеченной цели на несколько сантиметров, она так и не встретилась с его губами, а лишь вынырнула головой из-за его плеча. Нащупав шипы, она уже по ним добралась к его лицу, виспер трясясь от жара, подобралась к Сонику. «Эй-эй, тупые тёлки, я сказал вам приготовиться, а не лезть к этому синему уродцу». Девушки, посмотрев друг на друга, кивнули, после чего вместе полезли к его ушам. Жарко выдохнув на них, уши Соника зашевелились, а он тут же возбудился. «Молодцы, девчонки, я уже чувствую, как моя энергия подавляет Флитве, нужно поднажать». «Напрягаясь и шурясь», выкрикнул Ёж, осматривая голых красавиц зелеными глазками. Напрыгнув на Соника, Тенгл повалила ежа, уткнув своей грудью его лицо. Виспер, усевшись на Тенгл, завела рукой в свою горячую попу, член Соника, после чего, сжимая зубки, начала натягиваться на него. Дойдя до самого конца, напряжение в теле Соника стихло. «Фху, умницы, а вы будто знали, что нечто подобное может произойти, Виспер, это твоих рук дело». «Ухмда, Соник, ха, я привыкла, что беда не приходит одна и поэтому заранее подготовила план действий». «Елозя попой», ответила девушка. «Хаэм, тогда, видимо, мне стоит наградить находчивых девочек». Лаской присев и обняв девочек, ответил Ёж: «Смотрю, у тебя пропали красные трещины в глазах, красавица, тебе полегчало?» Соник взглянул в бледные яблоки глаз. «Тенгл, угу, Виспер дала мне противотечное средство, и теперь мои глаза совсем не болят. Это прекрасно, Тенгл, я так рад за тебя». Крепче обнявшись с подружками, дал волю эмоциям Ёж, любвеобильно расцеловывая губки Тенгл. «Так, минуточку, Виспер, ты горячая». «Ой, какой неожиданный комплимент», ответила Тенгл на утверждение Соника, игриво улыбнувшись. «Да нет же, у нее температура, нужно срочно ее снизить». Соник начал вставать, вынимая змея. «Постой, постой, не торопись». Упершись попой и остановив Соника, осекла Виспер: «Мой организм при помощи температуры борется с инфекцией, поэтому все будет хорошо, если она не поднимется выше 39 градусов. Сейчас у меня 38, и я хочу заняться анальным сексом». С трудом говоря такие развратные вещи, продолжила Виспер: «Когда ты так грубо и с таким трудом пролезал членом в попу Тенгл, я представляла себя на ее месте, и ты ведь не против сделать со мной то же самое?» Легонько хлопнув ладонями по щекам, Виспер окончательно раскраснелась, закрыв лицо руками. «Хей, милашка, со мной ты можешь ничего не стесняться, я законченный извращенец и готов на любую шалость, к тому же у нас уже был анальный секс. Наверное, из-за ваших предпочтений, вам обоим он очень нравится, но все же для начала мне нужно помыться». Принюхавшись к запаху мертвечинской зелени, сказал Ёж: «Я отказываюсь ждать», смело заявила слеповатая Тенгл, крепко ухватившись за голову Соника и уперевшись в его лоб грудью. «Может, тогда искупаемся в ванной, заодно, и я остужусь, Виспер, а не маловато она для нас троих будет?» «Тенгл, сейчас мы это проверим». Соник, вытащив шипящего змея из волчицы, Ёж, развернув ее, грубо, достаточно сильно сжимая булочки девушки, туго пролез обратно в намеченную дырочку. Виспер облегченно простонала, а Тенгл, подтянув выше, положил спиной на голову волчицы, уткнувшись носиком в замочек и во всю глубину засунув свой язык в ее щелочку, придерживая одной рукой животик волчицы, с каждым шагом стараясь все глубже вогнать змея внутрь. По-новому перекрашенный шрамами, Соник шел вперед, пока лапки Виспер раскачиваются из стороны в сторону, как качели. Свободной рукой Соник держался за противоположное плечо девушки, контролируя движение своего языка и не позволяя ей упасть. Дойдя до ванной, Соник прижал волчицу к ее краю, обильно заливая в нее густое семя, в то время как Тенгл, не выдержав похотливое шарканье языка, облила язык ежа любовными потоками. Положив девушек друг на друга, Соник нажал нужную кнопку, ни холодная и ни горячая вода вырвалась наружу, ее температура была идеальна, но этого ему было мало, поэтому еж, вытянув душ из кабинки, прицепив его на выступ, провернула и с его вентилями то же самое. Забравшись в ванную боком как краб, Соник, омываемый приятным дождиком, тут же приступил по очереди двигаться в каждой щелочке, запихнув руки между грудями целующихся девчонок. Примечание к части. Важно. Пора пояснить про сосуды души, сосуды маны и ядра души, ядра маны. Это все такой же канон, только в логичной интерпретации. Сосуд души – это своего рода емкость, в которой хранится мана, а ядро души – это средство, благодаря которому восстанавливается мана. Можно убить существо, сущность, физически, но если не уничтожить его ядро души, то оно не умрет окончательно, ее душа останется. Энергия мана способна войти в резонанс. Чем выше энергия существа, тем проще ему противостоять магическим воздействиям, электричество, огонь, свет, тьма. Есть такое явление, как плотность маны, но это спойлер, узнаешь о том, что это такое, позже. Выбрал я именно такие названия, так как ими проще объяснить явления, которые происходили в каноне. Слово «мана» ни разу не использовалось и из персонажей, его никто не употреблял, зато говорили слово «энергия». В контексте происходящего это одно и то же. Осторожно, спойлер. Соник родился не с одним ядром души, но сосуд маны у него общий и для Флитвея, и для паразита. Дружелюбный нарцисс. Вода стихла. Парень и девушки нежились в переполненной до краев ванной, Веспер легонько скакала, попой удушая ненасытного змея, а Тенгу все никак не могла нацеловаться с губами Соника. Двигая головой из стороны в сторону, она пыталась залезть во все, даже самые труднодоступные места его ротика. Побелевшая от многочасовых шалостей водица слегка вибрировала из-за поглаживания от груди до попы рук Соника. Крепко-накрепко обняв белую спинку подружки руками и вцепившись в ее губки, поджав лапки волчицы своими ногами, еж отправил новую волну извержения глубоко внутрь волчицы. Расслабившись, она обмякла, повалившись спиной на попу своей подружки. «Ху-ху, сколько же ты еще можешь в нас кончать, похотливый ежик?» Положив ручки на грудь Соника, игриво спросила Тенгл. «Хаэм, да хоть весь день и всю ночь, мне никогда не надоест целовать ваши губы и заполнять ваши дырочки, мне нравится это даже больше, чем бегать. Ха-ха, а я даже представить не могла, что секс с тобой будет таким потрясающим. Очень рада, что ты оказался таким же извращенцем. Впрочем, и наша скромная волчица скрывала то, что она тащится, когда над ней жестоко доминируют. Я, ха, я не скрывала». Веспер постаралась оклематься, я просто сама не знала, что когда Соник использует тебя как инструмент удовлетворения похоти, это настолько приятно. Инструмент, ХМФ, странное сравнение, Соник удивительно точно определяет, что именно ты от него хочешь, то как он ускоряется и замедляется, то как приятно обжигает боль от растянутых им связок, то как искренне он пытается принести как можно больше удовольствия твоей киске, твоим сосочкам, губам, животику и колечку. Это просто незабываемо, у меня уже все тело болит, но я готова снова и снова предаваться с ним страсти, я готова отдать ему всю себя, хочу, чтобы он любил меня везде, лизал и целовал, хочу, чтобы залил меня с ног до головы, я все приму. Люблю тебя, мой герой. Тенгл поцеловала Соника, благодарно проведя языком вверх до его носика и добро улыбнувшись, глядя блеклыми глазиками на расплывчатый силуэт любимого. Защитить и спасти любой ценой, сохранить жизни ставших частью его сердца девушек, лишь об этом думал еж, глядя на счастье, которым он смог одарить милашек. В груди было больно от того, что он не всесилен, что в нем нет знаний, которые вмиг излечили бы их тела. Положив голову любящей девчушки себе на грудь, еж сжал зубы, поклявшись самому себе, что станет холоднее к тем, кто обратился. Спасать всех нуждающихся всегда было на первом плане, но сейчас, ради тех, кто ему дорог, он готов стать злодеем, готов ради них убить не только воскресшего мертвеца, но и любого недоброжелателя, решившего навредить тем, кто ему дорог. Вам с Веспер следует стать выносливее для того, чтобы выдержать мою страсть, я бы и еще с вами поразвлекся, но боюсь, что завтра вы даже с кровати встать не сможете. Соник, удерживая девушек в том же положении, что и при вхождении в ванную, начал вставать, не вынимая змея, роняя воду на пол. Ёж шел на кухню, как вдруг увидел в их комнате Сильвера, заинтересованно рассматривающего клейкую жижу между своим указательным и большим пальцем, в то время как Блейз, оглядывая комнату, повернулась на мокрую и возбужденную троицу. «У нас гости?» – спросила Тенгл. Соник, быстро среагировав, развернул девушек к себе, прижимая их и прикрывая руками их дырочки. «Хи-хи, привет, привет, друзья! Какими судьбами?» – широко натянув улыбку, спросил Соник. «Ам, Блейз!» Сильвер тут же подскочил, закрывая глаза девушки и недобро уставившись на Соника. «Ты демон! Что ты сделал с Виспер и Тенгл?» «Ну, МВС!» Соник глубоко всосал свои губы. «Ты, раз уж закрыл глаза, Блейз, то, наверное, и сам понимаешь». Бегая глазами, ответил Ёж. «Но как? Это невозможно. Шанс этого? Да нет никаких шансов. Это ложь!» Взбешенно кричал Сильвер, будто опровергая утверждение Сильвера. По пальцу Соника, затыкающего попку Виспер, начал скатываться белый ручеек. «Да ладно, да как так-то? Сильвер, перестань пороть чепуху и взгляни правде в глаза. То, что ты знал, это и есть настоящая ложь. Ты ведь Соник, верно?» — с надеждой спросила Блейз, убирая руку Сильвера. «Нет, я Шидоу». Ёж приступил пародировать его тихий голос. «Я совершенная форма жизни. Никто не может меня одолеть. Только Соник, мой заклятый враг, может приблизиться к моей безграничной силе. Нет, я черный не потому, что грязный. Убери от меня свои мерзкие руки». Соник перешел на крик, а потом начал заливисто смеяться. «Ахахаха, вот умора. Наверное, все еще дуется на меня после того случая. Фа, ну наконец-то. Я думал, что ты никогда не вернешься». Сильвер улыбнулся. «Соник, а что это такое белое размазано по полу и прямо сейчас капает с твоей руки?» «Это, Соник, йогурт. Да, я вот пощупал его, понюхал и могу с уверенностью сказать, что это именно он». Бегая глазами и показательно обсосав свои пальцы, ответил Сильвер. «Фуе». У Соника от удивления чуть глаза из орбит не вылезли. «Сильвер, что ты творишь? Это омерзительно. Я ценю твою помощь, но ты зашел слишком далеко». Сильвер без задних мыслей спокойно сглотнул, с непониманием посмотрев на Соника, будто именно Соник какой-то неправильный. «Вы так крепко обнимаетесь, а твои руки, почему они находятся именно там? И почему вы голые?» — заинтересованно спросила Блейз. «Ахаха, ну». Соник покачал головой, стараясь выбросить из головы недавний жест Сильвера. «Мы просто давно не виделись и очень соскучились, а руки? Да я даже не заметил, куда их положил, сейчас уберу». Посмотрев на груди девушек, Ёж понял, что они все еще возбуждены. Его инстинкты прямо-таки кричали о том, что убирать руки категорически нельзя, вот ведь влип. Тихо прошептав заветные слова, Ёж посмотрел на Сильвера в поисках спасения. «Блейз, ты посмотри, какая интересная книженция стоит у Тенгла и Виспер на полочке. Так, посмотрим, написано. Реинкарнация короля, что есть зло и что такое благо». Заглянув на середину книги, Сильвер тут же ее закрыл. «Нет, это очень постыдная книжка, забудь, Сильвер». «Но почему? Дай взглянуть, что там, Блейз». Сильвер выбросил книгу в окно, добавив ей ускорение телекинезом. Сверкнув золотыми уголками и обложкой единорога, она исчезла в закате. «Эй, я ведь только недавно ее купила», — отозвалась Тенгл. Возбуждение девушек прошло, и Соник вздохнул с облегчением, выпуская девушек из объятий. «Йоу, Сильвер, Блейз, вы, наверное, устали, пока мертвецов убивали, не желаете перекусить?» «Соник, ахоха, вот это, кстати, ты придумал. А что на ужин?» «Сильвер, йогурт». «Тенгл, Тенгл, Виспер, что? Я просто пошутила, но мы и вправду пока ничего не готовили». «Ну так это же супер. Сейчас я покажу вам мастерство кулинарии», — сказал Сильвер, кичливо потормошив свой носик. Взяв Тенгл за руку, Соник помог дойти ей до кухни. Сев на диван перед столом, Ёж посадил между своих ног лемуриху, а Виспер, усевшись рядом, обняв руку ежа, положила голову на его плечо, в то время как он, будто это в порядке вещей, начал массажировать грудь Тенгл. «ПС, эй, Соник, ты чё творишь?» — тихо поинтересовался Сильвер, глядя на происходящее. Соник непонимающе посмотрел на Сильвера, чуть крепче приобняв Тенгл. «Что?» — приподняв бровь, спросил Соник. «Мда, боюсь представить, сколько времени ты провел в женском внимании, если для тебя такое стало рутиной». Почесав висок, Сильвер с сожалением посмотрел на пленника похоти. «Ну рассказывайте, как у вас там обстоят дела в империи Сол? Боюсь представить, как она разрослась под властью такой обаятельной принцессы». Глядя на стройную и утонченную фигуру грациозной кошки, заговорил Ёж. «Я бы не хотела о таком говорить», — будто съежившись от холода, ответила депрессивная Блейз. «МФМ, однако жаль, тогда может тебе есть чего рассказать, Сильвер, как там в 200 лет спустя живется?» «Ха, я уже давно туда не заглядывал», — не поворачиваясь к собеседнику, занимаясь готовкой, ответил Сильвер. Ребят, что-то у нас совсем диалог не клеится, может вам рассказать веселую историю о том, как я лысого гонял. Помню, как 6 лет назад, ты совсем с ума сошел, выкрикнул Сильвер, обернувшись. А что тут такого? Мы с Эгмином часто устраивали сражения космических масштабов, я много интересного запомнил. А, ты про это? Прости, видимо, у меня тоже крыша едет, облегченно выдохнул Сильвер. Ну все, я сдаюсь, если вам что-то интересно, спрашивайте. Обняв грудь Виспер правой рукой и надув губы, обиделся Соник, уткнувшись подбородком в макушку Тендл. Лучше расскажи, с каких пор на тебе столько шрамов и почему твои глаза были красные? Хе, это из разряда того, о чем я бы и сам не хотел рассказывать. Но да ладно, начну издалека. Все началось с того, что я наконец-то вернулся в родной Гринхиллс. Там я узнал о том, что мой лучший друг все это время врал мне о своем поле. Оказывается, он лиса, а не лис. Вижу по глазам, что вы все удивлены, но я продолжу. Вскоре я встретил непоседу Стикс. Она, Хе, стала очень умной, и я уверен, что прямо сейчас она всеми командует в целях разработать план по скорейшему нахождению меня и излечению от недуга. Когда я искал бинты в разрушенном поселении, то наткнулся на бледный портал. Войдя в него, я увидел столько мертвых тел, сколько нет даже в этом городе. Среди них оказалось очень много тех, кого я знал раньше. Трупы некоторых будто повторялись, имея разный возраст и телосложение. Я даже успел увидеть голубого ежа, похожего на меня. Возможно, где-то в мире и была моя молодая копия, с другим именем и способностями. Ну так вот, в один момент я увидел, как другая моя копия, более мускулистая и темная, заставляет бедняжку Крим есть своего друга Чиза. Естественно, я не мог оставить это без внимания и сходу отправив копию в нокаут. Я поклялся отомстить зверюге за то зверство, которое он сотворил с моими друзьями. В тот момент я желал лишь спасти Крим из его лап, поэтому при помощи новых навыков межпространственного перемещения вырвался с ней обратно в Гринхиллс. Хорошо, что Крим оказалась более зрелой девушкой, чем раньше. Нам удалось помочь ей восстановиться от шока. Когда я убедился в том, что Крим оправилась, я отправился мстить этой сволочи, но когда я попал в его мир, то понял, как сильно опоздал. Шидоу лежал без рук, у Наклза кровоточил глаз, кость его руки выпирала наружу, а нога была сломана. Девочки с Алли и Эми были в плохом состоянии, по глазам было видно, что их надежда угасала. Войдя в схватку с демоном, я до последнего не хотел использовать изумруды хаоса, ведь я знал, что после ослабевания темной формы, у меня и так осталось мало собственной энергии. Но другого выбора у меня не было, поэтому, напитавшись энергией хаоса и негативной энергией, Флитвей вырвался наружу и против собственной воли вступил в схватку. Я не хотел позволить Флитвею одолеть моего врага, я вернул себе контроль в пылу драки и скушал свою копию. Соник грозно клацнул зубами, придавая юмора своему рассказу. Осмотрев себя, я, весь ободранный, на грани от смерти, потерял сознание. Проснулся уже в логове Эгмина, в реабилитационном отделении. Шидоу, Наклс и девчонки оказались живчиками, больше всего досталось нам, парням, но мы были рады, что все закончилось. Так мы думали. После дружеской драки с Наклзом, демон внутри меня пробудился, а я же просто сбежал из Гринхиллса в случайную сторону. С тоской вспоминаю счастливые лица девочек. И с радостью вспоминаю недовольные рожи Эгмина с Шидоу. А как Наклз подскочил, когда я напомнил ему про Руж, ахахаха, вы бы видели. Ну как, я вас не утомил, Тейлз, девушка? Мама дорогая, как же так, Тендл? Этот сообразительный лисенок и впрямь скрывал свой пол, а я ведь усердно отгоняла эти мысли при виде ее вечной привязанности к тебе. Тейлз слишком часто обнималась с тобой, в то время как Эми не могла за тобой угнаться. Видимо, Тейлз действительно самая хитрая девчонка. Виспер. Кушать подано. Сильвер поставил на стол творожную запеканку и уселся рядом с Блейз, напротив Соника и его голых подружек. Соник, отломив ложкой кусочек творожного пирога, потянул его в рот лемурихи. Скажи ням, как вкусно. Рад, что тебе понравилось. Закрыв глаза и тоже приступив к ужину, сказал Сильвер. У меня слишком много вопросов, Соник, тебя не затруднит на них ответить? Печально поинтересовалась Блейз. Конечно, Блейз, спрашивай, чего хочешь. Весело гладя Тенгл по голове и кормя ее, ответил Ёж. Скажи, Соник, между вами тремя любовь? Еще какая, он в нас столько раз накафував. Тенгл, Веспер спешно заткнула рот подруги самым большим куском творожника. «Все верно, Блии, сначала, Веспер, я и подумать не могла, что однажды мы станем так близки, но когда я вижу, как он старается ради нас, переживает за наше здоровье и будущее, мне становится так тепло на душе, зная о том, что он, как никто другой, нуждается в нашей помощи, я решила всеми силами помочь ему справиться с его трудностями. Это не жалость, и это вовсе не благодарность за все добро, которое он нам сделал, это искренние чувства, которыми я воспылала к нему». Встав на колени, Веспер прикоснулась к губам Соника, показательно одарив его страстным поцелуем. «Я как принцесса из сказки, охраняемая драконом», — подхватила Тенглон монстр, который может мне навредить, «но я все равно чувствую себя рядом с ним, как за горой. С давних пор я была его верной фанаткой, и считаю, что мне сильно повезло стать той, ради кого он готов и жизнь отдать, и чужую отнять. Мне больно от того, что он делает это все лишь ради меня, я не хочу, чтобы он страдал, но я оказалась слишком слабой для того, чтобы противостоять трудностям, которые свалились на этот город. Ты не слабая, Тенгл, ты самая стойкая девушка из всех, что я встречал. Практически лишившись зрения, зная, какой ужас творится за окном, даже находясь на волосок от смерти, ты все так же продолжаешь мыслить позитивно. Быть сильной не значит всегда побеждать». Соник, потянувшись к Тенгл, ласково встретил ее губы, закрыв глаза и позволив вдоволь насладиться взаимными чувствами. Сильвер с характерным звуком уронил челюсть на стол, а Блейз, лишь с досадой поникнув, произнесла короткое: «Ясно. Обалдеть. Мало тебе было имя Салли, а да еще и Тейлс, твою же за иглы. Тейлс, так ты еще и с Весперой Стэнгл замутил, где твоя совесть? Бабник ты эдакий, ХМФ, эти девочки в пролете, Соник все равно с ними не был ни в каких отношениях. Хотя ходит слух, что Салли успела урвать его первый поцелуй, вот же воровка», — ревниво ответила Тенгл. «На улице уже темнеет, как вы смотрите на то, чтобы остаться у нас? В соседней комнате у нас есть еще одна кровать, вы вполне можете устроиться там с Блейз, а мы проведем ночь вместе с Соником, Веспер». «Нет», — подорвалась из-за стола Блейз. «Ой, то есть, я ваша гостья, но хотела бы лечь вместе с вами, а Соник и Сильвер останутся наедине, им есть о чем поговорить», — сбавив пыл, закончила Блейз. «Чудно, я тоже хочу подразнить этого бледнолицего, было близко, он почти убил меня. Как хорошо, что я сильнее всех, верно, Сильвер?» — разгуливая по кухне, спросил Соник. «ММФ, зазнайка, годы идут, а ты все такой же самовлюбленный нарцисс. Хех, в этом весь Соник», — грустно глядя в пол, ответила Блейз. «А вот и долгожданная улыбка, хэй, мрачная принцесса, улыбайся чаще, перед тобой великий и неповторимый ежик Соник, межпространственный путешественник во времени, а теперь еще и мускулистая бояшка», — грациозно виляя хвостом, Соник пытался поднять настроение Блейз. «Ну все, хватит бубнить, вы как хотите, а я забираю этот напыщенный мешок колючей неверности на профилактическую беседу. Спокойной ночи, девушки». Подняв Соника телекинезом, Сильвер выкинул его в соседнюю комнату и сам в нее влетел, закрыв за собой дверь. Примечание к части. Я напомню, что мышление Соника – это мышление извращенца, а оно в корне отличается от мышления обыкновенного. То, что он делает, для него в порядке вещей. Массировать грудь, пялиться на чужой зад и т.д. У внимательного читателя мог появиться вопрос, а почему Соник закрыл интимные зоны подружек перед Блейз и перед Сильвером? В первую очередь он это сделал машинально, так как тоже ревнует. Далее поймешь, в чем смысл. Тролль, печаль и эволюция. Веспер, при виде того, что сегодня ей не удастся понежиться в объятиях Соника, слегка приуныла, скользнув глазами по еще более печальной Блейз. Веспер, взяв за руку Тенгл, взяла за руку и Блейз, направляясь вместе с ними в свою комнату, пытаясь понять, чем так опечалена ее огненная подружка и почему не захотела спать с Сильвером. «Хей, Сильвер, неужто ты воспринял все всерьез? Я ведь просто играю на публику, ты видел, как Блейз заулыбалась? Тебе явно не хватает чувства юмора для того, чтобы сделать ее счастливее», — распластавшись на кровати, заметил Соник. «Ее сейчас ничто не сможет сделать счастливой», — почти шепотом ответил Сильвер, выключая свет. «Хм, и почему же? У нее ведь есть верный друг и партнер, наивный слегка, но с большим чувством справедливости. Ты почти как я, только чуть хуже», — заливаясь подшучиваниями, заметил Соник. Сильвер стоял в темноте с поникшим взглядом, не говоря ни слова. «Извини, Сильвер, я не хотел тебя обидеть, у тебя тоже есть качества, которых мне не достичь, например. Нет, Соник, дело не в этом. Я уже давно не такой наивный, как 6 лет назад. Блейз, ха, она не смогла спасти свою империю от вымирания. Сильвер, у нее было много дел и она очень устала заполнять документы. В тот момент я договорился с Марин, чтобы та заменила ее на время, а сам отправился с Блейз в твой мир, пытаясь отыскать место энергетического всплеска, который свидетельствовал о твоем возвращении. Она так обрадовалась, когда услышала об этом, но увидев тебя и Салли в объятиях, тут же поникла. Еще некоторое время мы находились в твоем мире, но потом она решила уйти. Вернувшись в империю, мы обнаружили лишь орды чудовищ, которые раз за разом убивали ее подданных. Она не смогла никого спасти, даже убить одного монстра было непосильной задачей, что уж говорить про тысячи тех, кто уничтожал город. Мне стоило больших усилий не дать ей умереть в этом аду. Из раза в раз я понимаю, насколько слабым являюсь. Я помню, как позволил ей умереть ради спасения будущего своего мира. Ударив ребром кулака стену и сильно злясь, скорбил Сильвер. Сильвер, вот опять ты винишь себя в случившемся. Это был ее осознанный выбор, да и она вовсе не умерла, а была призвана в другой мир. Его Эгмин еще называет миром сказок. Это было мистическое царство. Ух, ну и морока была вернуть память друзьям. Как вообще они могли забыть меня? Амнезия, дрянь. Хорошо, что хоть мне удалось избежать пагубного воздействия межпространственного призыва. Сильвер, подойдя к кровати, улегся на ее край. Беда, дружище, у тебя совсем самооценка упала. Ну ты мне скажи, как часто вы с ней целуетесь? Ты совсем дурак, Соник, я еж, а она кошка, безнравственно ответил Сильвер. На, Соник сильно ударил в спину Сильвера, а тот в свою очередь ударился головой об пол. Ты что творишь? Выглянув из-под кровати, спросил Сильвер, поглаживая спину. Я больше не могу терпеть эти бредни, я постоянно слышу одно и то же, мы разные виды, да надоела мне эта пластинка. «Смените ее уже кто-нибудь, я уже с 7 девушками успел поцеловаться, и я тебе больше скажу, мы трахались как проклятые, я успел во все их дыры залезть, я кончал в них целыми днями, и мне понравилось, и они были в восторге. Так какого черта вы мне каждый раз втираете одну и ту же ерунду? Вон Наклс с Соней стали парочкой, Тенглс Виспер стали парочкой, разве этих примеров недостаточно для тебя? Разве в твоем будущем нет межрасовых отношений? Соник, ты, что, подожди, так, ты говорил про Стикскрим, Салли, Эми, Тейлс, так значит, о, мозги кипят, педофил, Крим и Стикс ведь еще дети, я тебе сейчас опять врежу, только на этот раз по лицу, сколько им сейчас по-твоему, а ой, точно, просто не видел, какими взрослыми они стали, наверное, да, может им сейчас 16-17, заводя кулак. Соник уже собирался приступить к исполнению приговора. «Постой, так значит ты можешь без ограничений заниматься сексом со всеми подряд?» Сильвер выставил ладони перед Соником. «Ну, не знаю, со всеми ли, но по крайней мере, если это привлекательная девушка, которая чувствует ко мне симпатию, то я всегда отвечал взаимностью. Хоть и понимаю, как мерзко поступаю с теми, кто так верен и предан мне. Да уж, не ожидал, что такое скажу, но ты чертовски крут. Мне остается лишь завидовать твоей потрясающей способности». Усевшись на кровать, сказал Сильвер: «Но ты мне вот что скажи, сколько раз ты кончаешь и спустя сколько минут?» «Ну тут всегда по-разному, бывает за 10 минут, бывает и за минуту, тут многое от девушки и обстановки зависит, окончать я могу, хм, я не считал, но самое долгое это примерно 16 часов постоянных оргазмов, от них аж источник побелел, а девушки потом с кровати встать не могли. Ах, ты не перестаешь меня удивлять, мало того, что к каждой девушке нашел свой подход, так еще и бесконечно их оплодотворяешь. Очень интересно, с чем это связано? Сколько у тебя братьев и сестер? Был ли ты когда-нибудь другим существом? Действовали на тебя разнообразные излучения? И, да все и сразу, у меня есть брат по имени Маник, и сестра по имени Соня, я был оборотнем, и перед тем, как попасть сюда, на меня воздействовал лазер заряженной энергией призмы парадокса, да и вообще я много раз вляпывался во всякие неприятности, что уже все и не припомню. Оборотнем говоришь, хм, это вполне объясняет твою способность спариваться со всеми девушками, новый веток эволюции, так сказать. Да и сами оборотни по рассказам мультирасовые и обладают мощным либидо, однако оно не бесконечное, как у тебя, наверное, это еще и наследственное. «Скажи-ка, а твои родственники сильно отличаются от тебя?» «Ну да, мех моего брата зеленый, а у сестры фиолетовый, более светлый, чем у матери, а отца и бабушку я никогда не видел, дедушкой я называю Чарльза, мы такие разные, но мы одна семья, вид не имеет смысла, ведь моим братом раньше была Тейлз. Боюсь тебя разочаровать, Соник, но твоя мать Ша, МПФ. Мне, наверное, не стоит ему рассказывать о том, как три мужика оплодотворяли его мать. Забудь, это может тебя травмировать. Но я теперь понял, откуда в тебе столько энергии и семени. Теперь я немного расскажу тебе об эволюции видов и заодно отвечу на твои вопросы. Сильвер вдохнул, выдохнул, еще раз вдохнул, начиная свою речь. Итак, все мобианцы, живущие на планете Земля, произошли от разных существ, таких как пчелы, мотыльки, ежи, тараканы, собаки, крокодилы, осьминоги, ящерицы, змеи, птицы и так далее. Мы все эволюционировали в один день, однако не все так гладко. Все то, что происходит сейчас на улице, происходило в точности так же тысячи лет тому назад. Сначала наши предки убивали всех подряд, потом они стали объединяться в племена из себе подобных. Научившись изготавливать примитивное оружие, первородные мобианцы стали охотиться на другие поселения и жрать побежденных. Такая эволюция отличается от людской, ведь они произошли от обезьян, которые эволюционировали несколько миллионов лет. Мы же моментально стали теми, кем являемся. Это называется эволюция трансформизма. Мы как гусеницы, которые стали бабочками, бабочками, которые производят на свет таких же бабочек, как и они. На уровне инстинктов мы выбираем себе подобных, подходящих по виду, так как в противном случае мы не сможем размножаться. На уровне инстинктов мы выбираем себе партнера, у которого привлекательный запах. Если от партнера плохо пахнет, то можно сразу ставить крест на отношениях. Кстати, улавливается запах тоже инстинктивно, ты даже не сможешь его описать, если у тебя плохо развито обоняние. Между партнерами обязательно должно быть доверие и хорошие взаимоотношения. Если тебя ненавидят, если тебе не доверяют, то про секс ты можешь забыть. Ну и конечно, физическая привлекательность. Мало кому понравится жирный пухлиш или девочка-доска без сисек и задницы. Ну и как вишенка на торте, государства разных параллельных миров, именуемых параллелями, разработали систему обработку граждан, которая позволяет прививать правильные взгляды. Взглянув на это со стороны, я понял, почему меня так сильно удивили твои беспорядочные половые связи. Наклс и Соня стали парой потому, что они ехидна и ежиха, на эволюционной ветке посттрансформизма, они очень близки, ты и сам мог заметить сходство между ежом и ехидной. Виспер и Тенгл стали парой потому, что они доверяют друг другу, ну и всего понемногу. Ну так и что невозможного в сексе разных видов, я не понимаю, чему ты удивляешься? Объективно говоря, нет ничего невозможного. Потирая висок, ответил Сильвер, но как тут не удивляться тому, что ты удовлетворяешь семь девушек, которые даже ни одного с тобой вида. Просто каков шанс, что такое вообще может произойти? Да нет тут ничего удивительного. Я чувствую девушку и делаю так, как ей нравится. Кстати, Сильвер, я тут задумался, раз уж Виспер и Тенгл могут возбудить друг друга, то два парня тоже на это способны, а хоха, еще как способны. Возрадовался Сильвер, в прогрессивном будущем однополые браки распространены и стали более частым явлением, чем гетеросексуальные. А ужас, и такое будущее ты пришел исправить, как это самоотверженно с твоей стороны. Проникнувшись мотивами Сильвера, Соник сильнее зауважал друга. Ахахаха, вовсе нет, я придерживаюсь бисексуальных взглядов. Я и с Руш успел заняться сексом, и мне почти удалось совратить Наклза. Правда, он был не в восторге, когда я чмокнул его в губы. Поэтому, когда я проснулся, у меня очень сильно болела голова, а еще шишак размером с кулак. Кстати, из-за своих взглядов я и ношу такие модные сапожки, так я всем видом показываю, что и в попу дам, и сам с радостью присуну. О, мой бог, Сильвер, не говори мне, что из-за этого ты со своих пальцев сглотнул. Пожалуйста, скажи мне, что это просто неудачная шутка. Нет, Соник, это не шутка. Самое время научить тебя паре фокусов. Подняв Соника силой мысли, Сильвер развернул его к себе спиной, кружа указательным пальцем. «Чич, это ты делаешь, Сильвер?» — запаниковал Соник. Уэээ, высунув язык, Сильвер начал медленно приближать к своему рту задницу Соника, отчего последний был сильно напуган. «Нет, нет, я-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Оливер, остановившись, вошел в ступор. «Это что сейчас было? Ха, ха, ха!» Соник пытался отдышаться. Это был крик моей любви к девушкам. Я никогда не стану геем. Ударив Сильвера в лицо ногой, Соник удрал под кровать. Даже мой внутренний демон с Флитвием разделяют мои взгляды. Флитвий говорил мне, что у нас одно тело на троих. Мы втроем не хотим быть изнасилованными тобой. Ой, точно, как я мог забыть. Сильвер, там пакетик с кровью лежит. Не мог бы ты мне его подать? Высунув нос из-под одеяла под кроватного пространства, спросил Ёж. Очень жаль, что ты против однополого секса. Мог бы для разнообразия и мой член во рту подержать. Сильвер обиженно проигнорировал просьбу. Ни за что, ясно и четко ответил Соник. Вылезая из-под кровати, я лучше раскаленную кочергу во рту подержу. Поняв, что Сильвер не представляет угрозы, Соник пошел по темноте к упаковкам с кровью, однако не успел он взять один из пакетиков, как вокруг него обмотался перебинтованный хвост, который вскоре начал резко утягивать его в соседнюю комнату, приземлив ежа на грудь Тенгл. «Вы чего там расшумелись с Сильвером? Неужели он тебя обижает, Тенгл? Тьфу, тьфу, тьфу!» Соник отплевал мех хвоста. «Это я его обижаю своей любовью к вашим телам». Выдохнув с облегчением, сказал Ёж, «мне бы крови испить, не могла бы ты меня отпустить?» Глядя на дверной проем, за которым находятся упаковки с кровью, спросил Ёж. «А вот и нет, я уже не могу уснуть, когда тебя рядом нет, я снова хочу тебя, сделай со мной что-нибудь очень развратное». Закрыв ногами замок на пояснице Соника, попросила Тенгл: «Вы ведь вдоволь наговорились, теперь будь добрый мне уделить внимание». Слегка засмущавшись, дополнила девушка: «Соник, я тоже хочу заняться этим прямо сейчас». Залезая на спину Соника сверху, сказала Виспер, крепко обнимаясь и закапываясь носиком в иголках: «Эй-эй-эй, ночью спасть надо и, Блейз, как вам не стыдно? Вы посмотрите, как ей одиноко. Вон лежит бедняжка с поникшей миной, хоть бы развеселили ее. И вы же все девушки, покажите же ей, как нужно любить друг друга». «Все в порядке, Соник, я не буду вам мешать», отвернувшись на другой бок, сказала голая кошечка. «Ммм, ну все, пустите. Я не могу равнодушно смотреть на бедняжку Блейз». Выползая как Глист из как паук из своего логова, Ёж обнял девушку за животик, отчего та в испуге дернулась, попытавшись вырваться, хотела возразить, но Соник, будто намертво прицепившись, не дал ей ни уйти, ни сказать слова, перебил ее начинание. «Все в порядке, Блейз, я не причиню тебе вреда. Сильвер мне рассказал о случившемся. Пожалуйста, смелая принцесса, положись на синего зазнайку, я обязательно вас всех защищу. Мне жаль, что с тобой случилось такое, горе, но мне больно видеть тебя печальной. Все собравшиеся здесь готовы разделить твою грусть, и я в их числе. Надеюсь, что мы снова сделаем тебя счастливой». «Они умерли». С комом в горле, сказала Блейз: «Мой народ весь погиб, а виновата в этом лишь я. Как ты можешь думать, что я просто забуду о случившемся и снова буду улыбаться?» Пытаясь сдерживать истерику, спросила Блейз: «Ты пришла в нашу параллель для того, чтобы предотвратить вымирание города. Ты не сдалась, не опустила руки, ты сильная, Блейз. Поэтому я не сомневаюсь, что когда мы избавим миры от скверны, на твоем лице снова засияет так полюбившаяся мне улыбка». Без капли похоти, Соник, расслабив мышцы, нежно положил на горлышко кошки ладонь, уложив предплечье между ее небольшой груди, в то время как другая рука прижимающим движением зашла под изгиб талии. Блейз обессиленно выдохнула, коснувшись губками указательного пальца Соника и обняв его сильную руку. «Кровь. Тебе ведь нужно пить кровь для того, чтобы демон не выбрался наружу. Я видела две точки на шее Тенгла и Виспер, точно такие же, как и у Сильвера. Я не буду против, если ты утолишь голод с моей помощью. Блейз, на твоей шее появится уродливый шрам от укуса. Я не хочу испортить твою красоту. К тому же, я подготовился, за углом стоит коробка с пакетами, ими то я и воспользуюсь». Высвобождая кошку из объятий, сказал Соник: «Постой». Блейз повернулась лицом к Сонику: «Наша жизнь коротка и скоротечна, мне неведано то, что со мной может случиться завтра. В один момент меня не станет, мне бы хотелось оставить тебе прощальный подарок». Положив ручки на плечи Соника, сказала Блейз: «Эх, и я ведь пообещал защитить тебя, никто не посмеет отнять жизнь у моей близкой подруги. Избавься от этих угнетающих мыслей и просто доверься непобедимому ежику». Положив ладонь на щечку и вытерев слезинку большим пальцем, сказал Ёж, собираясь встать: «Пожалуйста». Блейз остановила попытку Соника встать. Ёж обреченно посмотрел на девушку, усадив ее себе на колени, Парень задал вопрос. «Близ, ты веришь моим словам?» — грустно спросил Соник, глядя в ее яркие медово-желтые глаза. «Верю, и всегда буду верить, но даже ты не сможешь противостоять Богу, если он решит обрушить на меня свой праведный гнев. Боги, демоны, пусть хоть всем скопом лезут, я им всем люлей поотвешиваю, ни капли не сомневаясь в своих словах», — кичливо ответил Ёж. «Хорошо, Близ, если ты так сильно этого хочешь, я опустошу тебя досуха, не оставив и капли крови». Пытаясь спугнуть настойчивую девушку, Ёж показал короткие клыки. Близ, поверив лишь первой половине его высказываний, кротко улыбнулась, закрыв глаза и приготовившись к укусу. «Пха, ну что же ты за принцесса такая?» Осознав тщетность своей попытки, сгрустнул Ёж. «Но зато ты повеселела, считаю это победой». Приготовившись к укусу, заметил Ёж, прижимая к своему поясу рогатку из ног девушки. Ёж, придерживая поясницу кошечки, осторожно укусил ее за шейку. Кровавый ручей потек на язык, ощущался лимонный запах, а вкус был как у мякоти сливы. Глотая приторные потоки, Ёж, испив достаточное, по его мнению, количество жидкости, напоследок облизнул место укуса. Близ жарко выдохнула, ее грудь набухла, а между ног открылась щелочка, жаждущая немедленной близости. Посмотрев на состояние девушки, Соник улыбнулся, посчитав это за комплимент, припоминая слова Сильвера. «Хорошо, что ты мне доверяешь. Соник, неужели ты решил изменить нам Стэндл? Чем же мы тебе не угодили?» Грустно поинтересовалась Виспер. «Я наделал много глупостей, Виспер, и очень каюсь в содеянном. Близ очень сексуальная девочка, и если бы я воспринимал вас как кукол для секса, то немедленно набросился на нее и против собственных принципов насиловал, пока она не умрет. Именно такой мразью является сущность, что сидит внутри меня. Я презираю и ненавижу ее. Самое обидное, что я все больше становлюсь на нее похож». Взяв в свои руки ладошки кошечки, приуныл Соник. «Соник, мое тело горит, я не понимаю, что со мной». Близ перевела взгляд на эрогенные зоны. Испугавшись от услышанного, Ёж воспринял ее слова буквально, немедленно коснувшись губами ее лба, изрядно ее удивив. «Ах, это возбуждение, Близ, такое бывает, когда ты кому-то доверяешь. Сильвер мне сказал, что Виспер и Тенгл возбуждаются от доверия. Думаю, он это имел в виду». Соник скривил задумчивую и глупую морду, но потом посмотрел на Близ. «Не переживай, принцесса, я не причиню тебе вреда, ведь искренне считаю, что вы с Сильвером идеальная пара». Соник откровенно улыбнулся. «Ага, как же, ты прямо сейчас флиртуешь с Близ, пока он дрыхнет в соседней комнате». Злой обидой отозвалась Тенгл. «И по делам этому недотепе. Из-за него моя папа была в зоне риска», — ответил Ёж девушке Близ. «Сейчас между вами лишь дружба, но когда он увидит нас вместе, то в нем разгорится ревность, и он тут же набросится на меня с кулаками. Я ему доверяю и очень хочу, чтобы он позаботился о тебе. В нем есть те качества, которых мне так не хватает. Он очень верный и совсем не высокомерный». Держа кошечку за щечки, закончил речь Соник. «Ага, может, ты еще займешься с ней сексом у него на глазах, тогда-то он точно от ревности прослезится», — с обидой отозвалась Тендл, обнимая Соника со спины. Лица всех девушек были грустные, Соник понимал, что в этом лишь его вина, но исправить положение сейчас значит испортить завтрашний день. Контролируя позывы к применению мощного инструмента успокоения, Ёж, коснувшись лба волчицы и убедившись в наличии температуры, понял, что она была невысока, поэтому Соник положил Близ между Виспер и Тенгл, а сам лег сверху, обнимая сразу трех девочек. «Теперь, когда ты находишься между нами тремя, как ты себя чувствуешь?» «Соник, тепло, беззащитно и защищенно», — под конец ответив антонимами, Близ сбила с толку Соника, но он лишь улыбнувшись, положил голову на ее грудь, надеясь, что она мыслит в позитивном ключе. Примечание к части. Узелки и обещания. Очень внимательный читатель смекнул, про какой момент в той главе рассказывает Сильвер. Что касается оборотней, это мифические существа, и в разной мифологии им приписывают разные свойства, в том числе и способность давать потомство от разных животных. Это та самая мультирасовость. Оборотни – это не всегда только волки. Есть медведи, еноты, зайцы. Эволюция трансформизма в научных кругах – это непопулярная тема, так как теория Дарвина в разы лучше стыкуется с объективной реальностью. Трансформизм – самое здравое объяснение причины, по которой мобианцы стали теми, кто они есть. Вид, запах, доверие и привлекательность. Именно это основные четыре столпа взаимоотношений между возлюбленными. Если ты относишь к себя к трансвертосексуальным квадроберам, то хрен ты где найдешь себе подобного, переход запрещен, если от тебя плохо пахнет, и речь идет не о том, что ты не моешься, а именно твой природный запах, если он ужасен, то это сразу скашивает чуть ли не 50% шанса стать с кем-то парой, речь идет о вкусовщине, твой запах может не понравиться красотке, в которую ты влюблен, но жирная бегемотиха будет от него течь, и хотеть поглотить твое несчастное тело в одну из своих складок. Для многих это открытие, но все мы имеем разные запахи. Доверие и привлекательность, тут тоже все очевидно, без доверия можно забыть о взаимности, без привлекательности как физической, так и интеллектуальной, скашивается чуть ли не 100% шанса на сближение. За деньги, любовь не купишь, но в капитале, без звука. Урок для Блейз. Запах лимонной сливы, смешанный с виноградным соком арахиса, аккуратно тянул за носик, в руках оказалась мягкая пастила, которая приятно проминалась от любого движения. Открыв глаза, еж почувствовал, что лежит на груди прекрасной девушки, кошачьи глазки, лежащие на боку головки, смущенно поглядывали на Соника, то убегая вдаль, то возвращаясь обратно, поняв, что вытворяют его шаловливые ручонки с грудью Блейз без его ведома. Ёж остановился, просто оставив их в том положении, в котором они были. В пах уперлась попа волчицы, это была Виспер. Ёж подумал о том, что пока он спал, девушка забралась под него в целях ощутить больше его тепла. Сверху же, прижавшись щечкой к его щеке, лежала Тенгл. Она, в отличие от остальных девушек, все еще крепко спала. Собираясь убрать руки от Блейз, Ёж почувствовал ее ручки на тыльной стороне своих ладоней, глядя в ее еще более смущенные глаза. Ёж понял, что ей нравится, когда массируют ее грудь. Посчитав, что нет ничего плохого в том, чтобы просто погладить девушку, Соник начал ласкать округлости. Виспер, почуяв что-то неладное, постаралась подняться, но Соник лишь улыбнувшись отправил одну руку возбуждать любопытную волчицу. Лишь от легкого касания ее груди, Ёж уже почувствовал запах смазки, которая потихонечку начала стекать на кровать. Терять было уже нечего, поэтому Соник, возбудившись, начал старательно метить в щелочку Виспер, пытаясь не разбудить лежащую на нем Тенгл. Из-за внушительных габаритов, каждая попытка была безуспешной и воспринималась как предварительные ласки в промежности. Помогая себе рукой, Ёж все-таки наметил цель и начал погружаться внутрь. Сладостно выдохнув от приятных ощущений, Блейз непонимающе уставилась на Соника, а в его голове уже созрел план следующих действий. Вернув руку в исходное положение и полностью войдя внутрь простонавшей волчицы, Ёж медленно, но с сильным усилием, обсмаковывая каждый краюшек внутри девушки, начал продавливаться, лишь иногда выходя не более чем на 5 сантиметров. В это время руки Соника уже активно теребили сосочки возбужденной кошечки, потягивая их вверх и уводя в стороны. От напряжения Блейз крепко держала руки Соника, впервые встретившись со столь необычными ощущениями. Положив на набухшие сосочки большие пальцы, Ёж начал давить их внутрь, с интересом вглядываясь в лицо девушки. Когда бугорки вошли чуть вглубь, девушка взвизгнула, по ней было видно, что она испытывает удовольствие от легких покалываний, вызванных таким необычным жестом, имеющий ту же суть, что и прошлый укус. Волчица догадалась о том, что происходит, а поэтому вместо упреков с сожалением вздохнула, приняв волевое решение помочь кошечке получить удовольствие. Вспомнив, как Соник приносил ей Тенгл удовольствие, волчица отправила руки к интимным местам кошечки, начав неопытно водить пальчиками и ладошками по щелочке и дырочке. Открывая глаза, Тенгл вглядывалась в происходящее, но понять не могла.